Глава 17. Серые глаза внимательно сканируют меня, пробегаются с головы до ног и обратно, чуть приподнимая брови при виде моих оголенных коленок. А я так и стою, как дура, не двигаюсь. Словно он приковал меня к полу. Мне почему-то становится так тяжело, словно кто-то навесил огромный камень мне на шею. Одновременно приходит смущение, и я жалею, что оставила свой плащ висеть на стуле. В нем я бы чувствовала себя увереннее. Но это не точно. «Ты будешь идти или нет? Столб средине корова». Какой-то парень толкает меня, и наваждение сходит. Да, конечно. Невнятно бормочу и иду, наконец, туда, куда и должна была. Какие все невоспитанные. Сказал спокойно, что мешаю, и все. Так нет. Вот толкаться, корову обзывать. Потираю ушибленное плечо и разглядываю себя в зеркало женского туалета. И где он корову увидел? Мне кажется, с приездом в академию я наоборот похудела. А вон, одни глаза на лице, да и ключицы торчат. Возвращаюсь в зал и стараюсь не смотреть в сторону столика блондина. Мне нужно к Марку. На остальных обращать внимание не стоит. «Вернулась? А я уж хотел было поисковый отряд нанимать». Шутит брюнет при виде меня. «Да». Отрывисто отвечаю я и недоумеваю, что за девка сидит с нами третий. «Это и есть тот самый отряд?» «Ну, почти. Это Саша, она здесь работает. Но сегодня у нее выходной». «Но могу побыть и спасательным отрядом». Блондинка широко улыбается и возвращается к прерванному мной разговору. «Так, а что ты там говорил?» И они с Марком еще добрых 10 минут болтают о своих делах. Чувствую себя лишней. Одно успокаивает. Кажется, эта девушка просто друг Марку. Хотя, какая мне разница? Мы с ним не встречаемся. И кто-то мне уже на днях объяснил, какая возможная дружба между парнем и девушкой. «Ладно, ребята, отдыхайте. Мне пора. Рада была увидеться». Встает, наконец, это белокурое чудо, целует брюнета в щеку и поворачивается ко мне. «Приятно познакомиться. Хотя бы еду принесли, а лишь она способна спасти мой вечер». «Ты прекрасно выглядишь сегодня. Это платье очень тебе идет». Марк, наконец, вспоминает о роли моего кавалера и спустя полчаса, рассказывая про свои увлечения, делает комплимент. «Спасибо. Тебе тоже идет твоя одежда». Коряво отвечаю я. По-прежнему чувствую себя скованно и неловко. Не в своей тарелке. «Ты же сейчас ни с кем не встречаешься, да? Или встречаешься, но тайно?» Продолжает брюнет. «Нет, не встречаюсь». Отвечаю с секундной заминкой, вспоминая эпизод в академии. «Может, он подпадает под категорию «встречаюсь, но тайно»?» «Тогда давай попробуем вместе что-нибудь замутить». «Что-нибудь замутить?» «Я не избалована вниманием парней. Но этот подкат как-то совсем ни о чем». «Да, я не говорю прям отношения. Мы с тобой так молоды для них, но периодически встречаться нам ведь никто не запрещает, верно? А потом, если сильно понравится, можем и только вдвоем попробовать. Как тебе идея?» Говорит Марк, отпивая вино. А я сижу и молчу, уставившись на него. Это какая-то шутка? Он перебрал алкоголя? Или это я отстала от жизни и не в курсе, что в столице все так и встречаются? Лишь периодически. В каком-то плане Боб Тунга выглядит честнее, он точно женится. «Нет», — отвечаю, когда пауза совсем затянулась. И я понимаю, что надо что-то сказать. Для меня неприемлема подобная форма отношений. Возможно, рисковато. Но лучше так, чем быть непонятой. «Ага, то есть тем, кто тебя оставил засос, ты встречаешься? Что-то не заметил». «Этот несчастный засос был 2 недели назад, а все не дает тебе покоя. Ты только из-за этого меня позвал? Как-то глупо не находишь?» Взвинчиваюсь я. «Ладно, ладно, извини. Не так поняли друг друга. Может, тогда попробуем и дальше дружить? А там, глядишь, что-то да и перерастет в большее. Если нам суждено быть вместе». Быстро. Слишком он переключился на милый тон, но так лучше, чем выяснить отношения. Договорились. Я тогда пойду еще раз освежусь и пойдем обратно. Время позднее, настроение изгаженное. Хочу к себе в постель. «Конечно, иди. как раз хотел сам предложить». Лучится доброжелательной улыбкой Марк. Странный. Но я выкидываю его из головы и иду в уборную. Очень хочется умыться. Щеки пылают, непонятно из-за чего. Да и воздуха как будто немного не хватает. На улицу надо, наверное. Перенервничала, вот и началось. «И когда ты домой?» «На выходе из туалета стоит блондин». «Сейчас». Отвечаю, лишь бы отстал, но потом все же добавляю. «Но это вообще-то не твое дело». «И я сам решу, что мое, а что нет». Холодно парирует он. «Твой дружок тебя проводит». «Да». Заплетающимся языком отвечаю я. «Да что ж со мной такое? Ведь я не пила алкоголь». «С тобой все нормально». Хмурится Алан. «Нормально. Голова просто кружится немного. На воздух надо скорее, а я тут с тобой стою». И быстро ухожу прочь, задев его плечом. И откуда только силы взялись? «Я все. Пойдем? А то мне как-то не очень». Подхожу обратно к Марку. «А, отлично». Радостно восклицает тот. «Не переживай, это просто духота, сейчас станет лучше». Нарочисто бодрым тоном вещает брюнет и заботливо закутывает меня в плащ, а затем под локоток ведет на улицу. Внутри меня вдруг разливается тревога. Что-то не так. Но мне никак не удается сообразить, что. Зрение окончательно расфокусируется, перед глазами черные круги. «Марк, может, мне врача?» Говорю слабым, испуганным голосом, повиснув на парня. «Не надо никакого врача. Сейчас полегчает», — говорит тот и заворачивает какой-то проулок. «Мы разве здесь шли?» С трудом, но я заставляю свой мозг анализировать происходящее. «Нет, но так быстрее. И еще немного. Ага, а вот и дошли». «Но тут тупик», — растерянно бормочу я. Впереди стена, над которой свисает навес от дождя, а внизу валяются какие-то коробки. «Да. И именно поэтому нам никто не помешает». Парень прижимает меня и резко задирает юбку. «Марк, пусти. Я не собираюсь с тобой ничего такого делать. На первом свидании пусти». Кричу я из последних сил на сопротивление. Их уже не остается. Только голос все еще подчиняется мне. «Не думаю, что тебя кто-то услышит. И даже если услышат, пройдут мимо. В этом районе уединяются прямо на улице парочки. Не редкость». И тут меня накрывает волна ужаса от полного осознания происходящего. Я беспомощно ловлю ртом воздух и понимаю, что в этот раз не спастись.